Заколдованная лопата довольно быстро справилась с работой. Отлевитировав ее в сторону, Северус уложил чашу на дно ямы, а потом снял с шеи медальон, моментально почувствовав облегчение. Сколько же зла заключено в этой вещице, что она умудрялась так отвратительно действовать на меня, подумал Северус. Может, потому что, в отличие от прочих крестражей, я носил медальон на шее, и он соприкасался с моей кожей. С минуту Снейп смотрел на два последних крестража Волдеморта, а затем решительно наставил на них палочку, представил себе огненную змею и произнес: «Вспыхни, пылающая рептилия», вырвавшаяся из кончика волшебной палочки, кольцом обвелась вокруг артефактов. На глазах Северуса они принялись пузыриться и плавиться, а затем из ямы донесся душераздирающий вой, как будто кого-то пытали круциатусом. Змея разинула пасть и проглотила то, что осталось от реликвии Пенелопы Пуффендуя и Салазара Слизерина. «Исчезни!» — скомандовал ей Северус. Через мгновение яма опустела. Снейп стоял над ней, вдыхая запах гари, словно самый прекрасный аромат на свете, и не верил тому, что только что уничтожил два последних якоря, намертво привязывавших Риддла к жизни. С этой минуты Риддл лишился своего безусловного преимущества перед всеми прочими волшебниками. Да, он по-прежнему оставался непревзойденным знатоком темной магии, можно сказать, виртуозом и мастером своего дела. Да, он все еще являлся самым опасным магом современности, однако теперь он стал смертным, а это означало, что никакая сила больше не защитит его от Авады. Вернувшись в дом, Северус тщательно вымыл руки и лицо, переоделся в чистую одежду и лишь после этого спустился в гостиную, где Элеонора развлекала своих нежданных гостей светской беседой, а Присси угощала закусками. При виде Северуса миссис Принц на мгновение замолчала, словно безмолвно спрашивая: «Получилось?» Снейп кивнул. Элеонора довольно улыбнулась. «Я послала Кайлин Патронуса», — сказала она. «Думаю, будет гораздо разумнее переправить миссис и мисс Эванс через каминную сеть. На улице сейчас небезопасно». «Через каминную сеть?» – переспросил Вернон. Судя по его слегка пришибленному виду, он все еще не вполне отошел от перемещения в подпространстве, а сейчас явно нервничал из-за присутствия Присси, хотя от ее потрясающих канапе с паштетом не отказался. А вот так, Лили указала на вспыхнувшее в камине зеленое пламя, из которого выступила Эйлин. Мистер Дурсли со страхом вытаращился на нее. «Как вы это сделали? Это не опасно? Пет не получит ожоги?» – заволновался он. «Не беспокойся, Вернон, пламя абсолютно холодное». В качестве подтверждения своих слов, Лили сунула руку в камин, а затем продемонстрировала Дурслю совершенно гладкую, не покрасневшую кожу. «Что у вас тут происходит?» – поинтересовалась миссис Бакстер, окинув взглядом компанию Макглов. «Семье Лили необходимо убежище», – в двух словах объяснила Элеонора. «Мы решили отправить к тебе миссис и мисс Эванс. Остальных я сумею разместить здесь». «Конечно», — понимающе кивнула Эйлин. «Пойдемте, Петунья, я провожу вас. Вы ведь наверняка еще ни разу не путешествовали по каминной сети. Поверьте, это совсем не так страшно, как кажется». В это же самое время, пока семейство Эванс и примкнувший к ним Вернон Дурсли обустраивались в Мередит Виллидж, за много миль оттуда в семейном поместье Лестринджи происходили весьма драматические события. «Мой лорд», — рыдала Беллатриса, валяясь в ногах у своего повелителя, — «я молю вас о прощении. Я не осознавала, что делаю. Я не ожидала, что моя собственная тетка окажется настолько коварной и наложит на меня империя». При этих словах глаза находившегося тут же Радельфуса Лестринджи расширились от удивления, а его брат, Робастан, издал возмущенный возглас. «Вы, двое, не мешайте нам с Беллой беседовать», — прикрикнул на них Волдеморт. «Прекрати рыдать и расскажи обо всем по порядку», — приказал он Беллатрисе, выдергивая из ее пальцев край своей мантии, которую она пыталась поцеловать. Беллатриса невероятным усилием взяла себя в руки и, все еще стоя на коленях, заговорила гораздо более спокойно. «Позавчера я встречалась со своей теткой, Вальбургой Блэк. Она посмела выдвинуть против вас совершенно смехотворные обвинения, а затем без предупреждения бросила в меня империя, запретив рассказывать кому бы то ни было о нашем свидании, а также о том, что она приказала мне сделать. Ты сказала, что Вальбурга в чем-то обвинила меня», — задумчиво произнес Волдеморт. «Интересно, в чем именно?» Она несла всякую чепуху про то, что вы якобы пытались отравить ее младшего сына, Регулуса, — с искренним негодованием произнесла Беллатриса. «И в самом деле чушь», — презрительная улыбка скривила тонкие бескровные губы Волдеморта. По этой надуманной причине она со своим семейством покинула Блэк Хаус, продолжила Беллатриса. Но где же вы в таком случае встречались? Она открыла мне доступ в Блэк Хаус, а сейчас он снова закрыт. Я проверила. Хорошо, перейдем к главному, нетерпеливо сказал Вальдемарт. Ты говоришь, она наложила на тебя империя? Да, и сделала это совершенно предательским образом, без малейшей попытки с моей стороны напасть на нее. Мы просто беседовали и что было дальше? Перебил ее Вальдемарт. Ты сказала, она заставила тебя сделать что-то. Ты помнишь, что она потребовала от тебя? Да, мой лорд, я отлично все помню. Она велела мне отправиться в банк Гринготтс, достать из нашего семейного сейфа чашу Пенелопы Пуффендуй, отнести ее на берег моря и оставить там. Что ты сказала? Вальдемарт грозно навис над Беллатрисой, занося руку с палочкой. Она заставила меня забрать чашу, дрожащим голосом еле слышно произнесла та. Насколько я помню, сейф Лестринджи находится на самом защищенном уровне банка. Ты сама рассказывала мне про водопад гибель воров, который смывает все чары, через которые необходимо проехать. Так почему этот водопад не освободил тебя от империя? Вкратчиво поинтересовался Вальдемарт, все еще нависая над обмершей от страха Беллатрисой. Бодрот, наш управляющий, предложил мне, что лично сходит за чашей, всхлипнула миссис Лестриндж. А как же дополнительные меры безопасности внутри сейфа, о которых ты с Радельфусом столько хвасталась мне? Гоблин подсказал мне, как можно их отменить, почти шепотом отозвалась Беллатриса. И что же было дальше? Продолжил допрос Вальдемарт. Я аппарировала по указанным Вальбургой координатам, поставила чашу на скалу, как мне и было приказано, а затем, мой лорд, я все время пыталась сопротивляться империя, воскликнула она, и мне удалось сбросить его и узнать, кто забрал чашу. Значит, ты упустила и чашу, и похитителя? Лицо Вальдемарта сделалось таким ужасным, что Радельфус и Робастан в страхе попятились к двери. «Стоять!» — гаркнул на них Вальдемарт. «Не с места. Я правильно понял тебя, Белла. Ты сумела освободиться от империя, но все равно дала похитителю уйти вместе с доверенной тебе вещью. Мой лорд, умоляю, простите меня. Я знаю, кто похитил чашу. Это Снейп, Северус Снейп. Позвольте мне аппарировать в Мередит Виллидж и самой вырвать вашу реликвию из рук этого малолетнего мерзавца, а потом запытать его до смерти». «Северус Снейп?» – ошеломленно сказал Вальдемарт. «Правнук Элеоноры принц?» «Да, мой лорд, я наблюдала за чашей, чтобы выяснить, кто попытается ее украсть, и увидела, как прямо из пустоты к чаше протянулась рука. Именно в этот момент с меня полностью спала империя. Я попыталась вернуть чашу с помощью акции и внезапно услышала голос, напоминающий мерзкое кваканье домовика Блэков Кричера. «Мастер Снейп, держите мантию», – сказал он. «Я запустила в то место, откуда донесся голос, Аваду Кедавру, но они уже исчезли». Повисло оглушительное молчание. Беллатриса стояла на коленях, повинно склонив голову. Ее муж и деверь замерли, боясь пошевелиться. Лорд же, напротив, принялся расхаживать взад и вперед, поигрывая палочкой в тонких бледных пальцах. «Подведем неутешительные итоги», — наконец произнес он. «Та, кого я всегда считал своей самой преданной и надежной последовательницей, подвела и предала меня, безропотно позволив связать себя империя и без сопротивления отдав весьма важную для меня вещь мальчишке-полукровке, несовершеннолетнему волшебнику, который просто ушел у нее из-под носа. Я разочарован тобой, Белла, я крайне разочарован. Как же мне наказать тебя? Мой лорд, вы вольны делать со мной все, что угодно. Моему проступку нет прощения, но, молю вас, позвольте мне перед этим хотя бы немного оправдаться в ваших глазах и вернуть утраченную реликвию». «Да ты, видно, совсем ничего не соображаешь», — загремел Вальдемарт. «Думаешь, пока мы тут мило беседуем, Элеонора будет сидеть сложа руки и ждать, когда я появлюсь у нее на пороге? Уверяю тебя, эта старая корга уже окружила свой дом Фиделиусом, и одному Мерлину известно, как я смогу подобраться к ней и ее правнуку. И во всем этом виновата одна лишь ты, Экспеллиармус». Палочка Беллатрисы вырвалась из ее руки и приземлилась в раскрытую ладонь Вальдемарта. «Радельфус», — мягко позвал он, — «подойди сюда. Ты слышал все, что говорила твоя прекрасная женушка. Думаю, ты ей поможешь мне как следует наказать ее. Ты ведь говорил мне, что брак с Беллой тяготит тебя. Вот сейчас ты ей получишь возможность расквитаться с этой стервой за годы несчастливого супружества. Я хочу, чтобы ты применил к Белле Круциатус. Как известно, Слишком сильная боль способна лишить человека рассудка. Ее упекут в больницу Святого Мунга, а ты сможешь жениться снова, поскольку даже магия признает недействительными браки с умалишенными. Нет, Беллатриса вскочила на ноги и заметалась по комнате, точно раненый зверь. Только не это, Круция, воскликнул Радольфус, направив на жену волшебную палочку. Круция, Круция. Беллатриса упала на пол и принялась кататься по нему, издавая нечеловеческие крики. Пытка продолжалась около получаса. За это время Радольфус успел вспотеть. Его брат соляным столпом застыл в дальнем углу комнаты, боясь поверить тому, что видел. Наконец глаза миссис Лестриндж закатились. Она перестала биться в конвульсиях, а из уголка ее рта на подбородок потянулась ниточка слюны. «Ты отлично справился, Радольфус», — Волдеморт похлопал Лестринджа по плечу. «Чуть позже вызови своего личного колдомедика и сообщи ему трагическую новость о том, что твоя жена внезапно потеряла рассудок». «Да, мой лорд», — склонился в раболепном поклоне Лестриндж. «Возьми монету», — Волдеморт бросил Радольфусу зачарованный галлеон. «Отправь сообщение нашему новому другу. Напиши, что он понадобится мне через пару часов, и открой для него камин, раз уж аппарацией он не владеет. Или нет, лучше пошли к нему сову. Пусть знает, что мне известно его местонахождение. А сейчас у меня имеются кое-какие дела. Рабастан, надеюсь, ты не откажешься составить мне компанию». Глава 209. «Возьми монету», — Волдеморт бросил Радольфусу зачарованный галлеон. «Отправь сообщение нашему новому другу. Напиши, что он понадобится мне через пару часов, и открой для него камин, раз уж аппарацией он не владеет. Или нет, лучше пошли к нему сову. Пусть знает, что мне известно его местонахождение. А сейчас у меня имеются кое-какие дела. Рабастан, надеюсь, ты не откажешься составить мне компанию». Час спустя Волдеморт стоял возле опустевшей каменной чаши, держа в руках искусную подделку медальона Салазара Слизерина. У его ног хрипел и заливался слезами Рабастан Лестриндж, которого пришлось сперва угостить империя и лишь затем влить в него изумрудное зелье. «Пить, умоляю», — разносились по пещере жалобные стоны. «Ты раздражаешь меня своим нытьем», — воскликнул Волдеморт, все еще отказывавшийся осознать, что его так подло обманули, лишив еще одного крестража. А ведь он надеялся, что в тайну пещеры не сумеет проникнуть ни один маг. Силенция. Вопли Рабастана моментально стихли. Он медленно пополз к кромке озера и принялся судорожно пить, пытаясь утолить ужасную жажду, насылаемую зельем. Риддл отстраненно наблюдал, как из воды высунулись несколько пар бледных рук, вцепились в Рабастана и потащили его в озеро, преодолевая слабое сопротивление. Еще несколько мгновений, и Лестриндж скрылся под водой, пополнив армию инферналов. Моментально забыв о своем спутнике, Волдеморт вернулся к размышлениям о том, каким образом его тайна оказалась раскрыта. «Я попыталась вернуть чашу с помощью акции и внезапно услышала голос, напоминающий мерзкое кваканье домовика Блэка Кричера. «Мастер Снейп, держите мантию», — сказал он, зазвучали у него в голове слова Беллатрисы. «Домовик Блэков», — удивленно произнес Риддл, за неимением иного собеседника обращаясь к самому себе. «Но этого не может быть. Я оставил его на этом самом острове. Когда я уплывал на лодке, он полз к воде и должен был сейчас плавать в озере вместе с другими инферналами. Выходит, он не только остался в живых, но и рассказал кому-то о том, как проникнуть в пещеру. И чувствую, что это была именно Вальбурга. Не зря же эта ведьма наложила империя на дуру Беллатрису и заставила ее украсть чашу. Вальбурга явно знала о крестражах, так же как и этот щенок, Снейп. Теперь пойдем дальше». Изумрудное зелье сварила старая корга принц, а ее правнук, Северус Снейп, если верить Беллатрисе, как раз и заказал похищение чаши Пенелопы Пуффендуй. «А я уже пришел к выводу о том, что этот мерзкий полукровка отлично знал, чем именно является чаша. Вряд ли он просто хотел собрать коллекцию древних артефактов, принадлежавших основателям. Значит, вполне возможно, что и к похищению медальона приложил руку Северус Снейп. Неужели и до кольца моего деда Марвала добрался тоже он? Быть этого не может. Как, самый обыкновенный мальчишка, к тому же наполовину Магдл. А вдруг не такой уж и обыкновенный, что там говорилось в пророчестве? Тот, кто повернул свою судьбу вспять, раскрыл тайну темного лорда. Тот, кому благоволит сама госпожа, лишит темного лорда всей его силы. Близится день решающей битвы, в которой сойдутся в схватке жизнь и смерть, всей его силы. Неужели речь идет именно о крестражах? Впрочем, даже если он и похитил чашу, медальон и кольцо, 16-летнему подростку не под силу уничтожить их. Яд Василиска или адское пламя. Он не сможет раздобыть первое и справиться со вторым, как бы ни благоволила ему госпожа. Тем не менее мне необходимо схватить мальчишку и заставить его вернуть украденное у меня, а затем я волью в него приготовленное Элеонорой зелье и посмотрю, как он будет биться в агонии у моих ног. Остается лишь надеяться, что тот доносчик из дырявого котла поможет мне добраться до Северуса Снейпа. «Мой лорд, он здесь», — поклонился Радольфус, не особенно удивляясь тому, что Волдемарт вернулся один, без его брата. Сказать по правде, даже если бы Робостан и умер, а, скорее всего, так и было, Радольфус не стал бы особенно горевать, ведь теперь все несметные семейные богатства принадлежали ему одному. А после того, как он поможет темному лорду набрать новых рекрутов, чтобы вести войну свежими силами, тот возвысит своего единственного верного слугу и, может быть, даже посадит в министерское кресло. Деньги и власть – это все, о чем мечтал Радольфус. Ну разве что еще и свобода от жены, да сумасшествия влюбленной в темного лорда, и братца слабака. Впрочем, теперь препятствия в виде Беллатриса и Робастана были благополучно устранены. Наш гость все еще отказывается показать нам свое лицо, деловым тоном поинтересовался Волдемарт. Теперь, когда он решил, что Снейпу не под силу уничтожить крестражи, его настроение резко улучшилось. Да, он говорит, что таким образом чувствует себя в большей безопасности. Заставить его, мой лорд, нет, милостиво махнул рукой Волдемарт, мне это совершенно не мешает. Проводи его в кабинет, приготовь кошель с галлеонами, за информацию сегодня приходится платить дорого, посетовал он, и жди моих дальнейших распоряжений. Приветствую вас, мой друг, приветливо поздоровался с закутанным в мантию гостем Риддл, с удобством расположившись в кресле. Он махнул рукой, и дверь кабинета, еще не так давно принадлежавшего покойному Лестринджу-старшему, с глухим стуком захлопнулась. Должен признаться, что в прошлый раз я не оценил по достоинству сведения, которые вы мне принесли, однако сейчас я считаю их весьма ценными, и по окончании нашего разговора вы получите достойную награду. Если, разумеется, согласитесь сделать для меня еще кое-что. Мой лорд, невысокий человек, стоявший перед Риддлом, поклонился, я сделаю все, что вы прикажете, если он замялся, это будет хорошо оплачено. Моя семья очень бедна и, я понимаю вас, друг мой, даже не сомневайтесь, я щедро одарю вас за помощь, усмехнулся Риддл, с легкостью распоряжаясь чужими деньгами. Но, прежде всего, думаю, что вам нет никакого смысла продолжать скрывать от меня свое лицо, мистер Петтигрю. «Снимите свой капюшон и не бойтесь», — гость повиновался. Волдемарт всласть насладился зрелищем насмерть перепуганного мальчишки, а затем произнес: «Итак, вернемся к пророчеству, о котором вы сообщили мне некоторое время назад. У меня есть все основания полагать, что оно относится к Северусу Снейпу. Я также подозреваю, что Снейп в данный момент для меня недосягаем, поскольку спрятался под Фиделиусом. Именно для этого мне необходима ваша помощь. Вы сказали, что учились вместе с Северусом Снейпом. Не совсем так, мой лорд, промямлил Питер. Я и сейчас с ним учусь. Просто учите силе, мы дружим, торопливо сказал незнакомец. Я вхож в кружок по защите от темных искусств, который он ведет вот уже несколько лет. Кроме того, у него долг жизни передо мной. О, это интересно. Когда-нибудь я с удовольствием послушаю подробности того, каким образом Снейп стал вашим должником. Значит, он доверяет вам. Отлично. Мне необходимо, чтобы вы заставили его дать вам доступ в защищенный Фиделиусом дом. И как же это сделать, мой лорд? Растерял весь свой боевой дух Питер. Может, мне попробовать обойтись без вашего содействия? Зло усмехнулся Риддл. Если вы настолько беспомощны, что не знаете, каким образом осуществить мое поручение? Питер втянул голову в плечи и замер перед Риддлом, как кролик перед удавом, боясь гнева, готового вот-вот обрушиться на него. «Ладно, так и быть, я научу вас», — неожиданно миролюбиво произнес Риддл. «Все, что мне требуется, это адрес дома, написанный рукой Снейпа. Убедите его под любым предлогом дать вам записку с адресом, и тогда вы сумеете провести меня в Принц-хаус. Если вы сделаете это, получите столько денег, сколько пожелаете». «Я согласен», — глухо сказал Питер. «Кроме этого, мне требуются адреса всех его ближайших друзей и невесты. За дополнительную плату, конечно. Дайте мне перо и пергамент, и я напишу вам адреса его друзей», — покладисто кивнул Петтигрю. Что же до невесты с ней под мисс Эванс, пообещайте, что не причините ей вреда. О, так у вас романтический интерес, хищно улыбнулся Риддл. Да, снова кивнул гость. Я хочу, чтобы она была частью нашей сделки, частью моей награды наряду с деньгами. Приятно сотрудничать с человеком, который знает, чего хочет, усмехнулся Риддл. И хотя я не приветствую союзов между магами и грязнокровками, так и быть, если вы отдадите мне Снейпа, я отдам вам мисс Эванс в целости и сохранности. Что же касается денег, он щелкнул пальцами, и перед ним возник один из домовых эльфов Лестринджи, маленькое существо, которому велели слушать темного волшебника и выполнять все его приказы, дрожало как осиновый лист. «Возьмешь у своего хозяина кошель и принесешь его сюда», — велел Риддл. Эльф исчез, но почти сразу же вернулся и, почтительно поклонившись, вручил Волдеморту мешочек с галлеонами. «Вот ваш задаток», — сказал он, передавая кошель Петтигрю. «Получите намного больше, когда приведете меня к Снейпу». «Спасибо, мой лорд», — воскликнул тот, прижимая мешочек с золотом к груди. «Только он замялся, мне понадобится много перемещаться в подпространстве, а с аппарацией у меня, как бы это сказать, не лады. Естественно, ведь вам еще нет 17, верно? Но пусть это вас не заботит». Риддл призвал с полки одну из серебряных безделушек, принадлежавших покойному Лестринджу, и коснулся ее волшебной палочкой. «Вот, это многоразовый портал. Теперь вам нужно лишь подумать, куда вы хотите попасть, сжать его в кулаке, и он доставит вас в нужное место. А сообщение отправляйте с помощью зачарованной монеты. Это сэкономит нам массу времени. Теперь, — подумал Риддл, — я, кажется, предусмотрел все. Конечно, полагаться на волшебника, не владевшего даже навыками аппарации, было не слишком блестящей идеей, однако ничего иного в его распоряжении не имелось. «Спасибо, мой лорд», — Питер закивал, — «точно китайский болванчик. Вот увидите, я не подведу вас». «Конечно, не подведешь, наивный и жадный глупец», — мысленно усмехнулся Риддл, наблюдая, как Питер уносит кошель, снабженный следящими чарами. «А даже если попробуешь меня предать, я знаю, где ты живешь. И, будь уверен, тебе очень не понравится, когда я заявлюсь к тебе домой. Жаль, что приходится так подыгрывать этому жалкому предателю, но иначе мне никак не добраться до Снейпа. А пока пошлю Радельфуса и Фенрира навестить его друзей и невесту. Возможно, им удастся захватить кого-нибудь из них в заложники. Тогда услуги моего нового друга не понадобятся вовсе. Снейп и сам прибежит ко мне». Риддл улыбнулся. Перспектива захватить и уничтожить мальчишку Снейпа, посмевшего посягнуть на крестражи, слегка подняла ему настроение на фоне овладевшей им в последнее время черной меланхолии. И на то были объективные причины. От его некогда довольно впечатляющей армии последователей почти никого не осталось. Некоторые, вроде Мальсиберов и Долохова, смогли сбежать, иные пали от его собственной руки. Малфой оказался полным ничтожеством, не справившимся с бременем главы рода и лишившим себя жизни, а заодно погубившим доверенный ему драгоценный крестраж. Тупые громилы Крэп и Гойл вообще ни на что путное не годились. От Радельфуса и покойного Рабастана было не слишком много прока. Брат и сестра Кэрроу обладали звериной жестокостью, но при этом отнюдь не блистали интеллектом. Даже Беллатриса, его самая верная и преданная сторонница, допустила ужасающую промашку, за что, собственно, и поплатилась рассудком. А что ему оставалось делать? Простить ей, что по собственной глупости подставилась под Империус и предала своего повелителя. Нет и нет, тем самым он показал бы свою слабость, а этого Риддл опасался больше всего. Его последователи должны были трепетать перед ним, а это достигалось только одним единственным способом – жестоко карать за малейшую провинность. Разумеется, Риддл чувствовал досаду от того, что придется начинать вербовку сторонников практически с нуля, однако теперь он собирался обратиться не к сливкам, а к париям волшебного сообщества. Маги оказались трусами и слабаками. Значит, он пойдет к тем, кого они боятся. Он заключит союз с оборотнями и великанами. Привлечет на свою сторону дементоров. Пообещает им возвышение над веками унижавшими и преследовавшими их волшебниками. Заручившись их поддержкой, он сумеет добиться того, что не удалось до сих пор. Подчинить себе всю магическую Британию. Но сперва требовалось убить мальчишку Снейпа и вернуть себе похищенные им крестражи. Глава 210. «Сев, можно к тебе?» Лили несмело постучалась в дверь спальни. «Конечно, входи. Теперь это твоя комната. Я, пожалуй, пойду к Элеоноре», — донеслось с портрета. Позже поговорим и все обсудим. Спасибо, Септимус, улыбнулся Снейп. Им с Лили сейчас в самом деле совершенно ни к чему были свидетели. Закрыв дверь и запечатав ее заклинанием, он притянул Лили к себе и принялся целовать так, точно через несколько минут им предстояло расстаться навсегда. Впрочем, возможно, именно к этому все и шло. Северус ни на мгновение не сомневался. Риддл уже знает о том, кто похитил чашу, и, скорее всего, скоро поймет, что и медальон тоже пропал. А значит, он во что бы то ни стало захочет покарать вора. Разумеется, он не сможет проникнуть в защищенный Фиделиусом дом, а значит, попробует выманить Северуса наружу, чтобы расправиться с ним. Парадокс состоял в том, что Северус был вовсе не против подобной встречи вне стен Принцхауса. Сейчас, когда Риддла больше не защищали его крестражи, представилась реальная возможность покончить с ним раз и навсегда, и пренебрегать такой возможностью было бы попросту преступно. А вот исход их дуэли не мог предугадать никто. Именно поэтому Северус внезапно испугался, что, возможно, для них с Лили все закончится так и не начавшись. Видимо, Лили тоже подумала о том же самом, потому что в какой-то момент ее поцелуи стали солеными от слез. «Ты ведь не уйдешь от меня, правда?» – спросила она. «Я не смогу без тебя. Я очень постараюсь», – честно ответил Северус. Мир исчез. Сейчас для них двоих не существовало никого, кто мог бы помешать им просто быть вместе, пока это еще было возможно. Просто любить и наслаждаться друг другом. Они лежали обнявшись на кровати, и Северусу меньше всего на свете хотелось выныривать из кокона счастья, в котором он пребывал сейчас. Только в объятиях Лили он чувствовал себя так хорошо и спокойно. Ее любовь словно защищала Северуса от всех опасностей этого мира, и теперь, когда ему предстояло сделать так, чтобы Лили больше ничего и никогда не угрожало, он чувствовал себя способным практически на все. «Я должен проверить, как там остальные», — сказал наконец Северус, нехотя возвращаясь к реальности, в которой от него зависело благополучие доверившихся ему людей. «Надо сделать вылазку в ближайший магловский супермаркет. Не хочу, чтобы ты и твоя семья голодали. Хочешь, я пойду с тобой?» – предложила Лили. «Да, это будет отлично», – улыбнулся Северус, внезапно представившейся возможности еще немного побыть с ней наедине. «Я плохо ориентируюсь в магловских магазинах. Я с радостью тебя сориентирую», – тут же отозвалась Лили. «Не представляешь, как я счастлива, что мы теперь вместе по-настоящему». Она притянула Северуса к себе и поцеловала. «Смотри, наши помолвочные кольца теперь светятся гораздо ярче, чем прежде. Я тоже очень счастлив. А кольца, наверное, так и должно быть, ведь теперь мы не просто помолвлены, а женаты в глазах самой маги. В гостиную им удалось спуститься лишь через час. А я все думаю, куда вы запропастились?» Недовольно буркнул Вернон, обнаружив потрясающее отсутствие такта. «Нужно подумать, что делать дальше, и прежде всего, где раздобыть еды на всех нас. Не хотелось бы доставлять неудобства миссис Принц и проедать ее запасы. Хотя вы же наверняка можете наколдовать столько продуктов, сколько нужно». «Нет, мистер Дурсль», — покачала головой Элеонора, не сводившая взгляда с ярко светящихся колец Северуса и Лили, которые тот не догадался скрыть магией. «У нас, волшебников, тоже есть свои ограничения, и еда как раз таковым и является. К сожалению, ее невозможно создать прямо из воздуха. Вот размножить уже имеющуюся – это другое дело, и жаль, что мы с Присси не подумали об этом до обеда. Теперь, когда ей, так же, как и нам, опасно покидать дом, я не очень представляю, как мы достанем провизию», – сконфуженно добавила она. «Ничего страшного», – вклинился в разговор Снейп. «Мы с Лили отправимся в супермаркет под мантией-невидимкой и возьмем все необходимые». «В смысле, возьмете, украдете?» – возмутился Вернон. «Этого еще не хватало. Вот, он вытащил из кармана бумажник, держи. Тут должно хватить на несколько визитов в магазин. Не хочу проблем с полицией». Северус собирался сказать, что планировал расплатиться галлеонами, но передумал и взял протянутый Верноном кошелек. С Макглав сталось бы и выбросить странные монеты, а значит, покупка осталась бы неоплаченной. Решение взять Лили в качестве помощника и консультанта в макглавский супермаркет оказалось очень правильным. Без нее Северус наверняка потерялся бы среди полок, прилавков и стеллажей с продуктами. «Нам необходимо взять спагетти», — шепотом скомандовала Лили, и Северус послушно последовал в указанном ей направлении: банку соуса, мясной фарш, булочки, головку сыра, немного бекона, рыбу, одну курицу, яйца, овощи и печенье, а еще по пачке чая и кофе. Если все это размножить, мы сумеем выдержать осаду столько, сколько понадобится. Надеюсь, мы с Ридблом выясним отношения гораздо раньше и никому не придется сидеть в Принцхаусе, точно в осажденной крепости, подумал Северус, складывая покупки в рюкзак и осторожно подсунув деньги прямо под нос кассиру, который нервно заозирался, не увидев перед собой покупателя. Ближайший час Северус и Элеонора были заняты тем, что с помощью заклинания умножения увеличивали количество принесенной из магазина еды, а Лили аккуратно раскладывала запасы на полках в кладовке. «Все-таки вам, волшебникам, жить гораздо проще», прокомментировал наблюдавший за происходящим Вернон. «Представляю, сколько дрелей понадобилось бы продать, чтобы купить такую уйму продуктов». Северус усмехнулся. Дурсль сейчас выглядел совершенно не таким, каким Снейп увидел его в воспоминаниях Гарри во время их неудачных занятий от Клюменции. Тогда Вернон показался ему настоящим чудовищем, наподобие собственного отца. Теперь же жених Петуньи производил впечатление пусть и не самого тактичного, но зато довольно любознательного парня, проявлявшего по отношению к волшебникам и их миру, столь разительно отличающемуся от мира маглов, неподдельный интерес. «А если я возьму в руку эту штуку?» Дурсль проследил взглядом движение палочки Лили, с помощью которой она расставляла продукты на полках, и произнесу заклинание, произойдет чудо. «Нет», засмеялась Лили, «тут необходима личная магическая энергия, а она либо есть в человеке, либо нет. Способность к колдовству – врожденное качество, ее можно натренировать и развить, если она в тебе заложена с рождения, однако просто научиться колдовать без наличия магического ядра не получится». «Смотрите, а это что?» – воскликнул Дурсль, указывая на появившееся в кухне пятно света, быстро превратившееся в ворона. «Мы снаружи», – произнес он голосом Регулуса. «Нас шестеро. Я, Сириус, Джеймс, Ремус, Питер и дядя Альфред. Северус, пожалуйста, впусти нас. Это патронус Регулуса», – поспешно сказал Северус, доставая из кармана мантию-невидимку. «Я выйду наружу и посмотрю, а не ли это. На твоем месте я бы поостереглась. Это может быть ловушкой», – встревоженно произнесла Элеонора. «Вдруг Регулуса заставили отправить к тебе патронуса?» «Да, раз уж мы тут забаррикадировались, может, не стоит покидать дом?» – поддержал Элеонору Вернон. «А вдруг там этот с непроизносимым именем?» «Я выйду к ним, выставив перед собой щитовые чары. Задам им несколько вопросов, чтобы понять, они это или нет. Если не они, что вряд ли, в дом им все равно не попасть», — решительно произнес Северус. «А если они, им небезопасно находиться на улице». Закутанный в мантию-невидимку, Северус неподвижно стоял напротив лучших друзей, нацелив на них волшебную палочку, и слушал жалобы Питера, попутно убеждаясь, что перед ним мушкетеры, а не пожиратели смерти под оборотным зельем. «Вы забыли предупредить меня», — чуть не плакал Петтигрю. «Как вы могли? Ко мне домой нагрянули пожиратели смерти. Счастье, что мы с мамой умеем превращаться в крыс. Теперь она прячется в подвале». «Прости, Питер», — расстроенно произнес Поттер, — «мы в самом деле не подумали, что тебе может грозить опасность». Джеймс явно был сконфужен и попросту не представлял, как оправдаться перед Петтигрю. «Бедняга, надеюсь, твоя мама в порядке», — сказал Ремус. «Я и сам ничего не знал, пока ко мне не явились Джеймс и его отец. Матушка устроила нам с Сириусом первостатейный скандал и не хотела никуда отпускать». «Хорошо, что Альфред помог с аппарацией», — сказал Регулус. «Боюсь, как бы его снова не отлучили от рода, если мы к утру не вернемся. Матушка очень взвинчена в последнее время и действует на эмоциях. Кстати, а как тебе удалось сюда добраться, Питер?» «Не поверите», — снова захныкал тот, — «я аппарировал. Я так испугался, что маму найдут и убьют. Хотел позвать на помощь Северуса, и очутился здесь. Только вот по дороге немного расщепился палец», он застонал и протянул вперед окровавленную руку. Снейп не кстати вспомнил, что в прошлой жизни все, что, как много лет полагало волшебное сообщество, осталось от Питера Петтигрю, якобы убитого Сириусом Блэком, был палец. «Мерлин, да у тебя целого мизинца нет», — ужаснулся Альфред. «Регулус, отправь к Северусу еще одного патронуса. Если не ответит, придется нам возвращаться назад. Здесь может быть очень опасно. Давайте мы зайдем в дом и посмотрим, что там с твоим пальцем, Питер», — сказал Северус, стаскивая с себя мантию-невидимку. Он слышал достаточно и вполне убедился, что перед ним не пожиратели смерти под оборотным зельем, а его друзья. Глава 211. «Давайте мы зайдем в дом и посмотрим, что там с твоим пальцем, Питер», — сказал Северус, стаскивая с себя мантию-невидимку. Он слышал достаточно и вполне убедился, что перед ним не пожиратели смерти под оборотным зельем, а его друзья. С ней распахнул калитку и провел всю компанию через контур Фиделиуса. «Ну, наконец-то!» — с облегчением воскликнул Сириус, увидев знакомый коттедж. «Мы уже думали, что ты специально не отвечаешь на посланного тебе Патронуса. На месте Севируса я бы тоже сперва убедился, что мы — это мы», — резонно заметил Люпин. «Как я рада вас видеть!» — бросилась к ним Лили. «Питер, у тебя кровь идет!» — переполошилась она. «Что случилось с твоей рукой?» — расщепила во время операции, с гордостью, так, словно отличился в битве против пожирателей смерти, отозвался бледный как смерть Петтигрю, держа на весу пострадавшую руку. «Кого там расщепила?» Выглянула из кухни миссис Принц. «Мерлин всемогущий, да тебе начисто срезала палец!» Ужаснулась она, увидев рану Питера. «Сейчас принесу экстракт бадьяна. Северус, посади бедного мальчика на стул, он еле держится на ногах». Питер, которому явно льстило всеобщее внимание, уселся на стул и прикрыл глаза, словно вот-вот собирался потерять сознание. «Как ваши семьи? В порядке?» — поинтересовалась Лили у столпившихся в прихожей мушкетеров. «У всех, кроме меня», — сварливо отозвался Петтигрю, не открывая глаз. «Моя мама до сих пор прячется в подполе в образе крысы и боится высунуться наружу». Северус задумался. Он мог попросить Альфреда отправиться вместе с Питером и помочь его маме поставить на дом Фиделиус. Однако на это требовалось некоторое время, а его, в том случае, если пожиратели смерти вышли на тропу войны, как раз могло и не хватить. Тем более, что сперва еще требовалось залечить руку Питера. Вот и бадьян. Элеонора вернулась с небольшим фиалом. «Потерпите, молодой человек, может немного щипать. Палец, к сожалению, уже не вернуть». «Ничего страшного, миссис Принц», — скривился от боли Петтигрю. «Сейчас меня больше всего волнует только одно. Моя мама. Альфред, можете аппарировать к дому Питера и забрать его маму сюда?» — обратился Северус к самому старшему из троих Блэков. «Конечно», — с готовностью кивнул тот. «Я и сам собирался это вам предложить, поскольку мы просто не успеем спрятать их жилище под Фиделиусом. Питер, сумеешь объяснить мне, куда точно нужно аппарировать?» «Нет-нет», — запротестовал Питер. «Я должен пойти с вами. Мама и так до смерти напугана, а если увидит чужака, то ни за что не согласится довериться ему». «Но ведь ты ранен», — попробовала урезонить его Лили. «Вдруг тебе станет плохо во время операции?» «Мне уже почти не больно», — слабо улыбнулся Питер. «Я же потерял палец, не руку». Северус совершенно не ожидал от Питера подобного мужества и жертвенности. В эту минуту он мысленно похвалил себя за то, что вопреки ненависти, которую испытывал к Петтигрю в прошлой жизни, позволил ему стать частью их компании. Правда, прежде чем давать пропуск в свой дом, он секунду колебался. Интуиция, словно взбесившийся вредноскоп, сигнализировала о том, что делать этого не следует. Однако Северус отбросил опасения, своевременно вспомнив о своем долге жизни перед Питером. Совсем не так давно тот спас Северуса от неминуемой смерти. «Теперь пришло время вернуть долг. Я становлюсь параноиком», — пристыдил себя Северус. «Мать Питера в опасности. Я могу ее спасти. Так неужели я должен отказать другу в помощи? Вот, держи, Питер», — Северус уверенно написал на клочке пергамента «Принц Хаус» и вручил его Петтигрю. «Это будет пропуском для твоей мамы. Мы очень быстро вернемся». «Спасибо тебе, Северус. Ты настоящий друг», — просиял Питер, убирая драгоценную записку в карман мантии. «Пойдем, парень, нужно выйти из дома, чтобы аппарировать», — скомандовал Альфред. «Будешь меня направлять, поскольку я понятия не имею, где ты живешь. А мы пока займемся приготовлением ужина на всех», — сказала Лили и скрылась в кухне. «Спасибо, что доставили меня», — с благодарностью произнес Питер, едва они с Альфредом вышли из-под пространства у калитки скромного дома, обнесенного небольшим садиком. «Подождите нас минутку, я только сбегаю за мамой, и мы сразу же аппарируем назад к Северусу». Петтигрю быстро зашагал к дому, скрытому от посторонних глаз разросшимся кустарником. Добравшись до места, откуда Альфред не мог его видеть, Питер выглянул из своего укрытия, вытащил палочку, направил ее на Блэка и тихо произнес: «Остолбени». Альфред кулем повалился на землю, даже не успев понять, что произошло. Быстро вернувшись назад, Питер склонился над поверженным Блэком. «Простите, виновато», — произнес он, — «для вас же лучше в ближайшие пару часов не появляться в Принцхаусе. Поверьте, ничего хорошего там не случится». Взяв обездвиженного Альфреда за ноги, Петтигрю отволок его в кусты подальше от дома и как следует прикрыл ветками, предварительно проверив, что вокруг нет ни души. «Вы бы поблагодарили меня за это», — сказал Питер, стараясь не смотреть в глаза Альфреду, метавшему на него гневные взгляды, «но лучше, если вы вообще забудете все, что тут произошло, Обливейт». Питер вытащил из кармана портал, сжал его в кулаке и в мгновение ока очутился на главной и единственной улице Мередит Вилледж за несколько домов от Принцхауса, надежно, как полагали его обитатели, скрытого под чарами Фиделиуса. Впрочем, ненадолго. Северус собственной рукой выдал Питеру пропуск в дом. Никто его не заставлял подписывать себе смертный приговор, но люди порой бывают так наивны, особенно когда думают, что помогают друзьям. Друзья. Питер никогда не чувствовал себя равным в их компании блестящих студентов, среди которых Снейп был, несомненно, самым талантливым. Он умел и знал столько всего, что порой это пугало Питера, а порой бесило до крайности. Он тоже хотел бы схватывать на лету учебный материал, а не засиживаться за книгами допоздна и все равно плестись в хвосте по успеваемости. Да, у него тоже был свой звездный час, когда он раздобыл для своих новых приятелей конспекты матери, доходчиво объясняющие, как стать анимагом без того, чтобы возиться с листьями мандрагоры. Он думал, что после этого к нему станут относиться как к равному, без пренебрежения и снисхождения, без того, чтобы утаивать от него секреты. Например, почему Люпин каждое полнолуние исчезал из спальни. Однако, очевидно, его считали недостаточно надежным, чтобы до конца доверять ему. Никто из мушкетеров так никогда и не произнес в его присутствии слово «оборотень». Неужели они считали его таким дураком, неспособным на логические выводы? Но он и это стерпел, и продолжал делать вид, что его все устраивало в их отношениях, и наконец удостоился того, что ему предложили стать членом тайного кружка ЗАТИ. Правда, со временем в эту привилегированную группу вошло столько студентов, что Петтигрю перестал чувствовать себя кем-то особенным только из-за членства в подпольном кружке. И все же Питер не зря поделился с однокурсниками драгоценными записями своей мамы. Его пригласили на их первую попытку стать анимагами. Вот тогда он, самый никчемный из всей компании, сделал нечто выдающееся. Спас жизнь Северусу Снейпу. Если бы не его способность проникать куда угодно в образе крысы, Снейп погиб бы во время неудачной трансформации. К несчастью для себя, Питер не мог знать, что буквально через пару месяцев после этого происшествия горько пожалеет о том, что спас Снейпа, потому что в самом начале пятого курса он влюбился, сильно и безнадежно. Его любовь звали Лили Эванс, и ее сердцем безраздельно владел Северус Снейп, сильный, даже для иных взрослых волшебников, будущий глава рода принц. Питер буквально умирал от ревности, понимая, что против Снейпа у него нет ни единого шанса. Он тщательно скрывал свои чувства к Лили Эванс, которая относилась к нему так же тепло, как ко всем прочим. Но для Питера этого, разумеется, было недостаточно. Впрочем, на что еще он мог рассчитывать? И тут судьба внезапно улыбнулась ему. Несколько недель назад Барти Крауч написал ему, что они с Регулусом собираются в Косой переулок. Питер, сначала каникул безвылазно просидевший дома, напросился с ними. Быстро покончив с покупками, они решили перекусить в дырявом котле. В пабе в это время было очень мало посетителей. Кроме них троих за столиками сидело еще несколько волшебников. «Смотри», — толкнул его локтем Барти, — «это Сибилла Трелани, та странная девчонка с Коктеврона». Регулус моментально окружил их чарами конфиденциальности, столь незаменимыми, когда хочется посплетничать в свое удовольствие. Та, про которую болтают, что ее прапрабабушка, знаменитая прорицательница Кассандра Трелани, поинтересовался он, не опасаясь, что их услышит та, кого они обсуждают. «Ага», — кивнул Барти, — «ну и очки у этой Сибиллы, точь-в-точь стрекоза». В этот момент девочка, до этого с аппетитом уплетавшая жаркое, уронила вилку, замерла, уставившись пустым взглядом непонятно куда, словно видела что-то, недосягаемое другим людям, и произнесла странным замогильным голосом. «Тот, кто повернул свою судьбу вспять, раскрыл тайну темного лорда. Тот, кому благоволит сама госпожа, лишит темного лорда всей его силы. Близится день решающей битвы, в которой сойдутся в схватке жизнь и смерть». После чего откашлялась, спокойно подняла вилку с пола и принялась есть, как ни в чем не бывало. Сидевшие за соседним столиком маги сперва оторопело уставились на нее, а затем, очевидно решив, что девчонка просто кривляется, снова принялись за еду. В отличие от них, на троих мальчишек поведение Трела не произвело весьма сильное впечатление. «Что это было?» – дрожащим голосом спросил Барти. «Судя по всему, пророчество», – отозвался Регулус, выглядевший слегка бледнее обычного. «Подобное явление было необычно даже для нетривиального мира волшебников. Ты имеешь в виду, настоящее?» – испуганно пискнул Питер. «Похоже на то», – кивнул Регулус. «Тот, кому благоволит сама госпожа». «Кто такая госпожа?» – не унимался Барти. «И кто повернул свою судьбу вспять?» «Ну», – протянул Регулус. «Мало ли кто. Не думаю, что мы его знаем. Среди моих знакомых точно нет избранников госпожи, кем бы она ни оказалась, это самая госпожа. Вы упустили самое главное», — сказал Питер, уже вполне оправившийся от страха. «Этот некто лишит темного лорда всей его силы. Представляете, Трела не предсказала, что появится волшебник, способный победить вол, того, кого нельзя называть, и все снова станет как раньше». Больше они не обсуждали странное происшествие, а вскоре и вовсе отправились по домам. Ночью Питеру не спалось. Он не мог выбросить пророчество из головы, все время размышляя, о ком же в нем говорилось. Впрочем, так ли это было важно? Главное, в нем упоминалось, что грядет волшебник, способный лишить темного лорда всей его силы. А это значило, что темный лорд будет очень благодарен тому, кто донесет пророчество до его сведения. Ну что же, сильный покровитель не помешает такому волшебнику, как Питер Петтигрю. Успокоенный этой мыслью, Питер задремал, но внезапно подскочил как ужаленный. Он попробует убедить темного лорда в том, что в пророчестве говорилось о Северусе Снипе. Если лорд поверит ему хотя бы отчасти, то наверняка устранит Снипа как потенциальную опасность, и Лили станет свободной. А уж заставить кого-то влюбиться в тебя в мире волшебников не являлось такой невыполнимой задачей. В конце концов, всегда можно было раздобыть амортенцию. Вот только сперва следовало встретиться с Вальдемартом и навести его на мысль о том, что именно Северус Снейп является тем, кому благоволит сама госпожа и кто лишит темного лорда всей его силы. Глава 212. Утром, за завтраком, Питеру на глаза попался свежий выпуск ежедневного пророка. «Кто из священных 28 связан с тем, кого нельзя называть?» – гласил кричащий заголовок. Петтигрю бегло просмотрел статью, акцентируясь в основном не на ее содержании, а на фамилиях аристократов, подозреваемых в связях с темным лордом. Выбор Питера пал на Радольфуса Лестринджа, совсем недавно ставшего главой рода после скоропостижной смерти его отца от осложнений, вызванных драконьей оспой. Поблагодарив мать за вкусный завтрак, Питер отправился в свою комнату, где с большим трудом после многочисленных исправлений и зачеркиваний сочинил короткую, но довольно емкую записку. «Довожу до сведения уважаемого мистера Лестринджа, что у меня есть информация, способная весьма заинтересовать темного лорда. Она касается пророчества, услышанного мной на днях. Суть пророчества я изложу темному лорду лично. Доброжелатель». Несколько минут Питер рассматривал записку, способную навлечь огромные неприятности на голову человека, в сущности, не сделавшего ему ничего плохого. Более того, именно Северус Снейп потребовал от остальных мушкетеров, как они себя именовали, прекратить цепляться к Петтигрю и взять его в свою компанию. Если бы не Снейп, Питер, скорее всего, так и остался бы вечным изгоем на собственном факультете, где он и так частенько чувствовал себя не в своей тарелке. Эх, а ведь распределяющая шляпа предложила ему отправиться на Пуффендуй. Но, поскольку об этом факультете ходили слухи, что на нем учатся только неудачники, Питер отверг ее предложение и попал к смельчакам и правдолюбцам, не будучи ни тем, ни другим. «Слизерин, вот какой факультет подошел бы мне больше всего», — подумал Питер. «Там принято поступать согласно собственной выгоде, а не по велению совести». Он взял записку и решительно примотал ее к лапе совы. «Отдашь лично мистеру Радольфусу Лестринджу, непременно дождись ответа», — напутствовал он птицу прежде, чем выпустить ее в окно. «Если бы я руководствовался лишь совестью, то у меня не было бы ни единого шанса убрать с ней по дороге и добиться расположения Лили», — продолжил мысленный монолог Питер. «Она еще меня благодарить будет. Снейп, темный волшебник. Он сам рассказывал об этом на занятиях Зати, а Лили, светлая, им все равно не ужиться вместе. Так что, можно сказать, я делаю для нее доброе дело». Постепенно Питеру удалось целиком и полностью заглушить собственную совесть, убедив себя, что действует исключительно для блага Лили. Теперь оставалось только дождаться ответа. Если, конечно, мистер Лестрендж вообще соизволит показать записку темному лорду, а не выкинет, как недостойную внимания. Ближе к вечеру, когда надежды Питера на ответ практически улетучились, в окно влетела его сова. «У тебя есть для меня записка?» – спросил Петтигрю, почти уверившись за время томительного ожидания, что Лестрендж проигнорирует его послание. Сова многозначительно протянула лапу с примотанным к ней обрывком пергамента. «Темный лорд ждет вас завтра утром», – значилось в ней. «Встретимся в Уилтшире». Далее шли координаты аппарации. Легко сказать «встретимся в Уилтшире». А если Питер не умел парировать, не мог же он попросить мать о том, чтобы доставила на место встречи. Это могло бы показаться ей подозрительным. «Вам придется открыть для меня камин», – написал Питер, проклиная все на свете, а больше всего – собственное неумение перемещаться в подпространстве. «Я не силен в аппарации. Вот сейчас они решат, что со мной не стоит иметь дела и просто проигнорируют мое послание», с тоской подумал он, глядя вслед улетающей сове, опасаясь, что ответа не будет. Однако, ему ответили. «Я открою вам камин в 9:30», гласила короткая записка. Сказать, что Питер нервничал перед предстоящей встречей с самим темным лордом, значило не сказать ничего. Он несколько раз подряд отрепетировал то, что собирался сообщить величайшему темному волшебнику современности, а потом снова повторил выученный на зубок текст. Он так переволновался, что даже отказался от ужина, что было для него совсем не свойственно. «Ты не болен?» – всполошилась миссис Петтигрю. «Нет, мам, все в порядке», – как можно более убедительно отозвался Питер. «С матери сталось бы потащить его утром в больницу Святого Мунга, а это противоречило всем планам Питера. Я просто переел за обедом». Миссис Петтигрю подошла к сыну и пощупала ему лоб. «Холодный», — констатировала она. «Завтра утром я собиралась к миссис Грин, но, если ты плохо себя чувствуешь, я пошлю ей сову и отменю встречу». «Ни в коем случае», — затряс головой Питер. Визит матери к миссис Грин, обычно растягивавшийся на полдня, идеально подходил для того, чтобы успеть посетить Лестрендж-холл и вернуться назад, не вызвав подозрений. «Давай посмотрим, как будет утром», — примирительно предложила миссис Петтигрю. «Мы с миссис Грин можем встретиться в любой другой день». Ночь Питер, вполне естественно, провел без сна. Оказалось, что предавать друзей вовсе не так просто, как он себе представлял. Тем не менее к утру решимость Питера откровенно побеседовать с темным лордом только окрепла. В конце концов, иного пути избавиться от Снейпа у него попросту не имелось, а без этого о том, чтобы завоевать сердце Лили, пусть и не самым честным и законным способом, можно было и вовсе не мечтать. Утром, поглядев на себя в зеркало, Питер решил, что с таким лицом, бледным, с темными кругами под глазами, к завтраку лучше не спускаться. Хорошо, что благодаря Снейпу он неплохо научился пользоваться чарами иллюзии. Пару взмахов волшебной палочкой, и его внешность приобрела совершенно нормальный вид отлично выспавшегося человека. «Рада, что ты хорошо себя чувствуешь», — улыбнулась мать, накладывая ему добавку яичницы с беконом. Питеру пришлось имитировать зверский аппетит, хотя есть ему не хотелось вовсе. «Да, все просто отлично», — поддакнул он. «Чем займешься в мое отсутствие?» «Наверное, почитаю», — почесал в затылке Питер. «Северус дал очень интересную книгу по защите от темных искусств. Я рада, что у тебя есть друзья», — миссис Петтигрю потрепала сына по волосам. «Я вернусь к обеду. Надеюсь, что я тоже», — мысленно отозвался Питер. В четверть десятого Питер отправился в ванную комнату, изменил внешность с помощью чар иллюзии и надел мантию с капюшоном, полностью скрывающим его лицо. Подождав еще несколько томительных минут, он забрался в камин, бросил себе под ноги горсть летучего пороха и громко и отчетливо произнес: «Лестрендж-холл». Спустя несколько не самых приятных мгновений, когда мимо Петтигрю с бешеной скоростью пролетали чужие гостиные, он очутился в таком огромном камине, что в нем мог бы свободно выпрямиться во весь рост даже очень высокий человек. Питер перешагнул каминную решетку и едва не столкнулся нос к носу с черноволосым волшебником весьма интересной наружности, лицо которого довольно часто мелькало на страницах ежедневного пророка. «Доброе утро, мистер Лестрендж», — поздоровался Петтигрю, стараясь, чтобы голос звучал как можно глуше. «Доброе». Лестрендж свысока поглядел на гостя. «Может, снимите капюшон? Предпочитаю остаться инкогнито», — девясь собственной смелости отозвался Питер. «Как угодно», — пожал плечами Лестрингж. «Вашу палочку», — добавил он тоном, не терпящим возражений. Питер покорно протянул ему свою волшебную палочку. Собственно, ничего иного он и не ожидал. «Простая предосторожность, надеюсь, вы понимаете. Вы получите ее обратно перед тем, как отправитесь домой». «Да, конечно», — кивнул Питер, отлично осознавая, что от страха сейчас в любом случае не сумел бы сотворить ни единого путного заклинания. «Отлично», — сказал Лестрингж, пряча палочку гостя в карман. «Пойдемте, вас уже ждут». Они прошли через анфиладу изысканно обставленных, но совершенно безлюдных комнат, поднялись по мраморной лестнице, прошли по длинному коридору, провожаемые взглядами предков Лестринджа, взиравших на них с развешанных по стенам портретов, и очутились перед дверью с массивной, отполированной до блеска ручкой. «Вам сюда», — Лестриндж открыл перед Питером дверь. «Он здесь, мой лорд», — объявил он так, словно являлся церемониемейстером на балу. «Пусть войдет». «Один». От этих простых слов, произнесенных холодным, бесстрастным голосом, по коже Питера побежали мурашки. Он уже жалел, что решился на эту авантюру. Ему захотелось развернуться и броситься вон отсюда. Впрочем, вряд ли бы ему дали уйти. На негнущихся ногах он приблизился к креслу, в котором спиной к нему сидел человек. «Ваше имя?» — поинтересовался Риддл. «Я-я», — залепетал Питер. Отрепетированная речь напрочь вылетела у него из головы. «Я хотел бы не раскрывать инкогнито», — выпалил он наконец. «Желаете сохранить анонимность?» — с усмешкой в голосе переспросил Волдемарт. «Да», — выдохнул Питер. «Мой лорд», — добавил он поспешно, — «я уважаю ваше решение. Подойдите». Питер осторожно обогнул кресло и встал напротив Волдемарта, стараясь не слишком пялиться на его лицо, словно нарисованное грубыми мазками художника. Риддл дал гостю несколько минут, чтобы проникнуться еще большим страхом, которое его внешность вызывала у всякого непосвященного, а затем обронил. «Вы хотели говорить со мной, я весь внимание». Глава 213. «Мой лорд», — промямлил Питер, стараясь как можно реже смотреть на лицо Волдемарта, вызывавшие у него безотчетный ужас. «У меня есть сведения, что существует человек, который представляет для вас угрозу», — единым духом выпалил он. «Угрозу?» — презрительно усмехнулся Волдемарт. «В самом деле?» «Да, мой лорд», — китайским болванчиком закивал Питер, испугавшись, что к его словам отнесутся несерьезно. «Я совершенно случайно услышал пророчество, настоящее. Вот его точный текст, я все запомнил, слово в слово», — зачастил он. «Тот, кто повернул свою судьбу вспять, раскрыл тайну темного лорда. Тот, кому благоволит сама госпожа, лишит темного лорда всей его силы. Близится день решающей битвы, в которой сойдутся в схватке жизнь и смерть. Тот, кому благоволит сама госпожа, лишит темного лорда всей его силы», — медленно повторил Волдемарт. «И кто же изрек это пророчество?» «Я слышал только голос». Питер заранее решил, если не произойдет ничего экстраординарного, не выдавать лорду девчонку Трелани. Она была совершенно ни при чем, а Волдемарт мог запросто похитить ее, чтобы попытаться добыть более точную информацию о пророчестве. Этот человек был в другой комнате. Я не видел его лица. Я даже не знаю, мужчина это или женщина. Голос звучал очень странно, словно вообще не принадлежал человеку. Волдемарт внимательно посмотрел на Питера. Какое счастье, что на Петтигрю был скрывающий лицо капюшон, иначе он бы попросту умер от страха под этим пристальным взглядом, проникающим в самую душу. «Текст весьма любопытный», — задумчиво произнес Волдемарт, — «но очень расплывчатый. И однако вы утверждаете, что знаете того, о ком в нем говорится». «Смею предположить, что да, мой лорд, знаю». «И о ком же?» «О Северусе Снипе». Повисла пауза. Волдемарт, очевидно, пытался осмыслить услышанное. «О Северусе Снипе», — переспросил он. «С чего вы взяли?» «Я несколько лет учился с ним в Хогвартсе и видел, как он владеет магией. Он очень талантливый волшебник, гораздо более сильный, чем все его сверстники», — поспешно сказал Питер. Волдемарт молчал. «Он умеет вызывать говорящего патронуса», — чуть не в отчаянии воскликнул Петтигрю. «Вы знаете многих недостигших совершеннолетия волшебников, которые обладают подобной способностью. Поверьте, мой лорд, я уверен, что в пророчестве говорилось о Северусе Снипе». Волдемарт молчал, сверля Питера насмешливым взглядом, словно видел его насквозь. «Я не знаю, кто вы», — наконец сказал он, — «и какую цель преследуете, явившись сюда. Однако отчего-то мне кажется, что этот мальчишка с ней чем-то крепко насолил конкретно вам, и вы решили, что будет неплохо расправиться с ним моими руками. «Вы мне не верите?» – дрожащим голосом спросил Питер. «Скажем так, я приму вашу информацию к сведению, хотя и сомневаюсь, что вы правы насчет Снейпа. Жаль, что вы не видели того, кто изрек пророчество, Мордрит. Зачем я скрыл от него, что это была Сибилла Трелани?» – с горечью подумал Питер. «Теперь он точно не поверит мне. А вдруг еще не поздно сказать правду? Нет, в этом случае мне точно не поздоровится. Можете идти», — Вальдемарт махнул рукой в направлении двери, недвусмысленно показывая визитеру, что их беседа окончена. «А вы не дадите мне что-нибудь в награду за информацию о пророчестве?» — невольно вырвалось у Питера. Он тут же горько пожалел, что проявил подобную несдержанность. Лицо Вальдемарта буквально перекосилось от гнева. Прийти сюда с совершенно бредовыми байками да еще и требовать награду за эти сомнительные сведения, никто из моих сторонников не осмелился бы сделать такое. И знаете почему? Он вскочил с кресла и подошел вплотную к сжавшемуся от страха Петтигрю. Потому что они прекрасно знают, как я поступаю с теми, кто попусту тратит мое время. Мой лорд, пискнул Питер, прижав ладони к сердцу, я могу оказаться очень полезным вам. Я умею превращаться в крысу и могу стать идеальным шпионом. О, вы анимаг? Настроение Вальдемарта внезапно изменилось. Теперь он выглядел заинтересованным. Весьма полезный дар. Надеюсь, не зарегистрированный. Нет, мой лорд. Слабо улыбнулся Питер. Не зарегистрированный. Хорошо. Кивнул Вальдемарт. Возьмете у Лестринджа зачарованную монету. Если мне понадобятся ваши услуги, он вызовет вас. Что за глупый человечишка? Раздраженно произнес Вальдемарт, спустившись в гостиную. «Ты дал ему монету?» «Да и, помимо прочего, снабдил ее следящими чарами», — поклонился Лестриндж. «Надеюсь, я поступил правильно, мой лорд, ты сделал именно то, что должен был сделать. Этот жалкий предатель решил поиграть со мной в кошки-мышки. Жаль, что ты не подумал про это, когда отправлял к нему сову с ответом».